Глава 7. Преследователь. 1. Лайла могла бы просто спуститься на первый этаж таверны, но она и так уже сильно задолжала Бэрону. Он не взял бы с нее денег, то ли потому, что они ей самой нужны, то ли потому, что это нечестные деньги. Лайле нужно было проветрить мозги. Другие Лондоны. Люди проходят в магические двери, камни создают вещи из ничего. Обо всем этом она только читала в книгах, в сказках, в легендах и авантюрных романах. И все это было у нее в руках, а потом исчезло. Лайла почувствовала пустоту, тянущий нутро голод, новое пугающее ощущение. Или, возможно, этот голод был в ней всегда, просто теперь получил название. Магия. Нельзя точно сказать. Лайла лишь знала, взяв в руки камень, она что-то почувствовала. И, глядя в черный глаз Келлы, и когда магия обвила ее запястье деревянным кольцом, тоже что-то почувствовала. Вновь нахлынули вопросы, Лайла отогнала их от себя, вдохнула ночной воздух, душный от копоти и тяжелый от надвигающегося ливня, и побрела по лабиринту улиц, минуя Вестминстер, к таверне «Бесплодный прилив». Она находилась к северу от моста на южной стороне, зажатая между Бельведер-роуд и Йорк-роуд, в глубине улочки под названием «Матросский проезд». Лайла заходила сюда в удачные ночи перед тем, как отправиться обратно, к Пауэллу. Эта пивная нравилась ей стенами из темного дерева и запотевшими кружками, грубоватым обращением и еще более грубой едой. В карман здесь никому не залезешь, но зато можно раствориться в толпе. Лайла не боялась, что в ней узнают девушку, свет всегда не яркий, а капюшон она не снимала, или разыскиваемого вора, большинство посетителей тоже за что-то разыскивались. Оружие всегда находилось у нее под рукой, но Лайла сомневалась, что оно понадобится. В бесплодном приливе люди обычно не совали нос в чужие дела. Нередко завязывались драки, но завсегдатаи больше заботились о безопасности своих напитков. Они скорее подхватили бы кувшин, падающий со стола, чем помогли бы человеку, который столкнул его при падении. Лайле казалось, что если бы кто-то здесь заорал на помощь, все остальные лишь слегка приподняли бы брови. Ходить сюда каждую ночь, конечно, не стоило, но сегодня вечером в самый раз. Когда Лайла прочно обосновалась за стойкой, обхватив ладонями кружку, она задумалась над всеми этими «почему», «как» и «что ж теперь». Она понимала, что больше не сможет делать вид, будто ничего не знала, не видела и ничем не интересовалась. Девушка настолько погрузилась в размышления, что даже не заметила мужчину, который сел рядом с ней, и вдруг он заговорил. «Вы чем-то напуганы?» Голос был густой, мягкий и какой-то отстраненный. Лайла подняла голову. «Я?» — спросила она, позабыв, что нужно говорить низко, как мужчина. «В кружку вон как вцепилась», — пояснил незнакомец, показывая на ее побелевшие костяшки пальцев. Лайла постаралась хоть немного расслабиться. «Долгая ночь», — проворчала она, поднося теплое пиво к губам. «И она только начинается», — задумчиво подхватил мужчина, отпив из своей кружки. «Даже здесь, в бесплодном приливе, где каждую ночь собиралась разношерстная толпа, человек казался белой вороной. В неярком свете пивной он выглядел странно выцветшим. Одежда темно-серая, простой короткий плащ с серебряной пряжкой кожи, бледная, особенно на фоне темной деревянной стойки, волосы необычного пепельно-черного оттенка», — говорил незнакомец ровным, но неприятным, невыразительным голосом, от которого бросало в дрожь с каким-то гортанным акцентом. «Вы не из этих мест?» — спросила девушка. Незнакомец скривил рот. «Нет». Он рассеянно провел пальцем по краю кружки, впрочем, ни одно его движение не казалось рассеянным. Он двигался с медлительной четкостью, которая нервировала Лайлу. В мужчине было что-то странное и одновременно до боли знакомое. Она этого не видела, но чувствовала. И тут ее осенило. Такое же чувство она испытывала, когда смотрела в черный глаз Келла, когда держала камень и когда ее руку обхватывала ожившая стена. Озноб, покалывание, шорох. «Магия!» Лайла поежилась и поднесла кружку к губам. «Полагаю, нам следует познакомиться», — сказал мужчина, поворачиваясь на табурете, чтобы девушка могла увидеть его лицо. Лайла чуть не поперхнулась пивом, с челюстью формы носа и линии губ все было в порядке, но глаза Один серовато-зеленый, а другой черный, как смоль. «Меня зовут Холланд», — Лайла бросила в дрожь. Холланд был такой же, как Келл, но при этом совсем другой. Заглядывая в глаза Келла, она словно смотрела в окно на иной мир. Странный и загадочный, но не пугающий. Но когда она смотрела в глаза Холланда, по телу бежали мурашки. В спокойной черной глубине клубилось что-то темное. В голове тихо прозвучало только одно слово — «Беги!» Девушка побоялась, что если поднять кружку, задрожат руки, и потому слегка отодвинула ее локтем и достала из кармана шиллинг. «Барт!» — слегка кивнула она, знакомясь и в то же время прощаясь. Лайла встала, а Холланд схватил ее запястье и прижал к вытертой деревянной стойке. От его прикосновения по руке девушки побежала дрожь, пальцы свободной руки дернулись к кинжалу под плащом, но Лайла удержалась. «А имя? Мисс?» Она попыталась вырваться, но хватка у Холланда была железная. Казалось, он даже не прилагает усилий. «Делайла, или, если хотите, Лайла, теперь отпустите меня, пока не остались без пальцев». Холланд скривил губы в подобие улыбки. «Где он, Лайла?» У нее сжалось сердце. «Кто?» Холланд угрожающе сдавил ей руку, Лайла поморщилась. «Не лги, от тебя пахнет его магией». Лайла выдержала его взгляд. «Просто с ее помощью он приковал меня к стене. Я обобрала его как липку и привязала к кровати, но он освободился. Если ищете своего дружка, не думайте, что я вам помогу. Мы познакомились плохо, а расстались еще хуже». Холланд разжал руку, и Лайла мысленно вздохнула с облегчением, но радость оказалась недолгой. Холланд внезапно вскочил, грубо схватил девушку за руку и потащил к двери. «Какого черта вы делаете?» — заорала она, упираясь ногами в вытертый пол. «Я же сказала, мы с ним не друзья!» «Увидим», — ровно сказал Холланд, таща ее за собой. Посетители бесплодного прилива даже не оторвались от своих кружек. «Сволочи!» — в отчаянии подумала Лайла, когда ее грубо вытолкали на улицу. Как только за ними закрылась дверь пивной, Лайла потянулась за револьвером, который был у нее за поясом. Но Холланд был немыслимо проворным, несмотря на кажущуюся медлительность, так что, когда Лайла спустила курок, пуля ушла в пустоту, а Холланд оказался за спиной у девушки. Лайла почувствовала дуновение воздуха за доли секунды до того, как мужчина сдавил ей одной рукой горло, а другой обхватил ее пальцы на пистолете и приставил дуло к виску девушки. Все это произошло в мгновение ока. «Бросай все оружие», — приказал он, — «или я сделаю это за тебя». Хватка была не сильная, а скорее небрежной и уверенной. Лайла довольно долго общалась с бандитами и знала, что по-настоящему бояться нужно тех, кто держит пистолет непринужденно, словно родился с ним в руках. Свободной рукой Лайла достала нож из пояса и бросила на землю. Вынула второй из-за спины, третий она обычно носила в сапоге, но сейчас он валялся на кровати в комнате таверны в двух шагах. Холланд убрал руку с горла и положил ее на плечо, но при этом угрожающе взвел курок. «Что, даже пушки нет?» — холодно спросил он. «Вы с ума сошли?» — зашипела Лайла. «Ваш дружок Келл давно ушел. Ты так думаешь? Давай-ка выясним». Воздух вокруг затрещал от энергии, от магии, и Холланд был прав, она почувствовала запах. Не цветочный, как у Келла, цветы и что-то еще травяное и свежее. Нет. Сила Холланда резко пахла металлом, раскаленной сталью, она обжигала воздух. Интересно, Келл услышит его тоже, если Холланд хотел именно этого. В этой магии было что-то еще, не запах, но ощущение, резкое, как злость, ненависть. Эта свирепость не проявлялась в чертах лица Холланда, напротив, оно было поразительно пугающе спокойным. «Кричи», — сказал он. Лайла нахмурилась. «Что вы?» И тут же задохнулась от боли. Холланд обхватил руку девушки, и по ней пробежала вспышка энергии, похожая на молнию в бутылке, заплясала по коже, электризуя нервы. Лайла вскрикнула, и боль точно так же быстро прошла. «Ах ты, сволочь!» — дрожа злобно прошипела она. «Позови его», — приказал Холланд. «Уверяю, он не придет», — проговорила она, заикаясь. «Уж точно не за мной, мы...» Новая волна боли, острее, резче. Лайла стиснула зубы, чтобы не закричать, и ждала, пока боль пройдет, но на этот раз она не прошла, наоборот, усилилась, и сквозь нее Лайла расслышала, как Холланд спокойно спросил. «Наверное, пора уже кости ломать». Она попыталась ответить «нет», Но когда открыла рот, услышала лишь собственный крик, а затем боль, словно приободрившись, усилилась. Тогда Лайла позвала Келла. Он, конечно, не придет, но пусть этот сумасшедший поймет, что это бесполезно, и отпустит ее, и найдет другую приманку. Боль сошла на нет, и Лайла поняла, что стоит на коленях. Одной рукой она вцепилась в холодную брусчатку, а другая была вывернута назад, ее по-прежнему сжимал Холланд. Лайле показалось, что ее сейчас вырвет. «Уже лучше», — одобрил Холланд. «Пошел к черту», — выпалила девушка. Он рывком поставил ее на ноги, снова прижал спиной к себе и поднес пистолет к подбородку. «Никогда не стрелял из револьвера», — сказал Холланд на ухо Лайле. «Но знаю, как это делается. 6 патронов, так? 1 ты использовала. Осталось еще 5, если был полный барабан. Интересно, я смогу разрядить в тебя всю обойму, но не убить? Смертные умирают так легко, но готов поспорить, если бы я был умнее». Он провел стволом по ее шее, остановился на плече, потом на локте, затем опустился до бедра. «Чем скорее он придет, тем скорее я тебя отпущу. Позови его еще раз». «Он не придет», — с горечью сказала она. «Почему ты не хочешь поверить?» «Потому что я знаю нашего друга», — перебил Холланд и поднял руку с пистолетом. Лайла вздрогнула от радости, когда металл перестал упираться ей в бедро. «Он близко. Я слышу, как его сапоги стучат по брусчатке. Закрой глаза, слышишь?» Лайла зажмурилась, но услышала только стук собственного сердца и мысль, мелькнувшую в голове: «Я не хочу умирать, только не здесь, не сейчас и не так». «Приведи его ко мне», — шепнул Холланд. Воздух снова загудел. «Не надо!» Кости Лайлы вспыхнули, волна боли промчалась от макушки до пят и обратно, и Лайла закричала. А потом вдруг страдания прекратились, крик оборвался, и Холланд ее отпустил. Девушка повалилась на булыжную мостовую, больно стукнувшись коленями. Сквозь пульсирующий стук в голове она услышала голос Холланда. «А вот и ты!» Лайла с трудом подняла голову и увидела Келла, странного парня-мага в черной куртке, запыхавшегося и сердитого. Девушка не могла в это поверить, он вернулся. «Но зачем?» Не успела она об этом спросить, как Келл посмотрел на нее в упор широко раскрытыми глазами, черным и голубым, и произнес одно единственное слово. «Беги!» Второе. Келл стоял на мосту, опираясь о перила, и пытался понять, как и зачем его подставили. Смиренная просьба передать письмо, странный сверток вместо платы, потом заколдованные головорезы. Вдруг он уловил в воздухе аромат магии, и не слабую струйку, а настоящую вспышку. Луч света в темном городе, этот запах он узнал бы где угодно. Раскаленная сталь и пепел. Холланд. Ноги сами понесли Келла на этот запах, но только сойдя с моста, он услышал первый крик. Ему нужно было бы остановиться и все обдумать, ведь это была явная откровенная ловушка. Холланд мог отправить в воздух вспышку силы, только если хотел, чтобы его заметили, а в сером Лондоне заметить его мог только Келл. «За тобой гонятся?» — спросила тогда Лайла. «Нет, здесь они не могут меня выследить», но Келл ошибался. Никто в других мирах не мог его выследить, никто, кроме Холланда. Только он один мог и выследить, а это означало, что он пытался завладеть камнем. Это также означало, что Келлу нужно бежать прочь от запаха и крика, а не к ним. Раздался еще один вопль, и теперь Келл узнал кричавшего. «Лайла. Почему Холланд выбрал именно ее?» Келл знал ответ. Холланд выбрал Лайлу из-за него. В мире, где почти не осталось магии, любые магические следы бросались в глаза. А Лайла была сплошь в его магии, да и в магии камня. Келл знал, как их скрыть, а Лайла нет. «Сама виновата», — думал Келл, пока бежал на крик. «Сама, черт возьми, виновата!» Он мчался по улице, не обращая внимания на жжение в ребрах, а внутренний голос твердил, что он должен бросить все и убежать, пока это возможно. Откровенная, явная ловушка. Келл срезал путь вдоль берега, нырнул в проулок, свернул за угол и остановился, пошатываясь на узкой улочке. Как раз в эту минуту крик Лайлы оборвался, и Келл увидел, как она мешком рухнула на брусчатку. «А вот и ты», — сказал Холланд, словно радуясь встрече со вторым Антари. У Келла перехватило дыхание, Лайла подняла голову. «Беги», — бросил он ей, но она продолжала смотреть на него. «Лайла, уходи». Наконец взгляд девушки сфокусировался, и она на силу встала на ноги, однако Холланд снова схватил ее за плечо и приставил револьвер к шее. «Нет, Лайла», — спокойно сказал он. «Останься». Келл сжал кулаки. «В чем дело, Холланд? Ты прекрасно знаешь. «У тебя есть то, что тебе не принадлежит?» Камень оттягивал карман Кела. Да, он не принадлежал ему, но он не принадлежал и Холланду. И уж точно он не был собственностью Белого Трона. Если бы властолюбивые Даны владели талисманом, они никогда бы с ним не расстались, не говоря уже о том, чтобы куда-то с кем-то отправлять. Но кто же это сделал? Благодаря своей власти Астрид и Атос были почти непобедимы, однако при помощи магии камня любой простолюдин мог свергнуть их и сам стать королем. Так зачем кому-то избавляться от камня, когда в этом мире все жаждут власти? «Страх», — подумал Кел, — «страх. Перед магией, перед тем, что могло бы произойти, попадя она в руки близнецов». Наверное, Астрид и Атос проведали о камне, о его исчезновении, отправили за ним Холланда. «Отдай мне камень, Кел». У него закружилась голова. «Не знаю, о чем ты говоришь». Холланд бросил на него испепеляющий взгляд и сжал пальцы на руке Лайлы. Девушка подавила крик и с трудом удержалась на ногах. «Хватит!» — потребовал Кел. Холланд послушался. «Мне повторить?» — спросил он. «Просто отпусти ее». «Сначала камень». Сглотнув, Кел достал из кармана куртки талисман, который гудел и вибрировал, так хотел, чтобы его пустили в дело. «Отпусти девушку и забери у меня камень», — сказал Кел и тут же пожалел о своих словах. Холланд зловеще улыбнулся и один за другим убрал пальцы с руки Лайлы. Пошатываясь, она шагнула вперед и оглянулась. «Улетай, пташка», — бросил Холланд, не сводя глаз с Кела. «Уходи!» — гаркнул Кел. Он почувствовал на себе взгляд Лайлы, но ему хватило ума не отвлекаться от Холланда. «Только не сейчас», — Кел негромко выдохнул, когда, наконец, услышал, как сапоги девушки застучали по брусчатке. «Хорошо», — подумал, — «хорошо». «Какая глупость», — сказал Холланд, швырнув револьвер в сторону. «Ты правда такой самонадеянный, как кажешься, или просто наивный?» «Холланд, умоляю», — взгляд Холланда помрачнел. «Ты смотришь на меня, Кел, и думаешь, что мы похожи? Даже одинаковы. Словно один и тот же человек пошел по разным тропам. Наверное, ты думаешь, что нас связывает сила. Позволь мне исправить это недоразумение. Возможно, у нас с тобой одинаковые способности, но это делает нас равными». Он согнул пальцы, и у Келла закралось подозрение, что все это плохо кончится. Холланд сражался против данов, проливал кровь, отнимал жизни, хотел взойти на Белый престол. Вероятно, Кел казался другому Антари избалованным ребенком. Но у Келла был камень. Камень с плохой, запрещенной, невероятно сильной магией. Магия позвала его, и Кел крепче сжал руку так, что шершавая сторона врезалась в ладонь. Сила камня пыталась прорваться наружу, а Кел сопротивлялся, держа стену между талисманом и своей собственной магией. Ему нужно было не так уж много, всего лишь призвать что-нибудь неодушевленное, чтобы остановить Холланда, не подвергая никого риску. «Клетка», — подумал Кел и скомандовал. «Клетка!» Камень загудел в руке между пальцев, полил черный дым и... Но Холланд не стал ждать. Порыв ветра рассек воздух и силой отшвырнул Кела в стену дома прямо в дверь магазина. Камень выпал у него из рук, и клочья черного дыма тут же рассеялись. Не успел Кел броситься за ним, как из второй двери вырвались кованые гвозди. Со свистом пролетели по воздуху и прибили его куртку к дереву. Большинство гвоздей попали в ткань, но один прошил ладони, Кел охнул от боли. «Не поспешишь, людей насмешишь», — задумчиво сказал Холланд, пока Кел безуспешно сражался с коваными гвоздями. Он пытался выдернуть их силой воли, но Холланд хотел, чтобы они остались на месте, и его воля оказалась сильнее. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кел, скрипя зубами. Холланд вздохнул. «Я думаю, это и так ясно», — сказал он, шагнув к камню. «Навожу порядок». Как только Холланд отвлекся на талисман, Кел постарался сосредоточиться на гвоздях. Они задрожали и вылезли на пару сантиметров. Кел стиснул зубы, едва шевельнулся гвоздь, торчащий у него в руке. «Не делай этого», — предупредил Кел. Но Холланд проигнорировал его. Он взял талисман и выпрямился, взвешивая его на ладони. Теперь вся его воля и внимание были сконцентрированы на камне, так что Кел смог сосредоточиться, и гвозди задрожали и выскочили. Выдернутые из двери куртки и ладони, они с грохотом посыпались на землю, как раз в тот момент, когда Холланд подставил камень под свет фонаря. «Брось его», — приказал Кел, зажимая раненую руку. Холланд не бросил. Вместо этого он вскинул голову и стал внимательно рассматривать талисман. «Ты уже разобрался, как с ним обращаться?» Кел бросился к нему, а Холланд крепко обхватил камень тонкими пальцами. Медленный, небрежный жест, но как только его кулак сжался, черный дым повалил между пальцев и окутал Келла. Все произошло так быстро, только что он несся вперед, а в следующее мгновение его ноги буквально окаменели. Посмотрев вниз, Келл увидел, как темнота обвивает сапоги. «Стой!» — скомандовал Холланд, и дым обратился в сталь, а тяжелые черные цепи, которые выросли прямо из брусчатки и с лязгом защелкнулись на лодыжках Келла, приковали его к месту. Келл хотел сорвать их, но обжег руки и зашипел от боли. «Все дело в убеждениях», — заметил Холланд, погладив камень большим пальцем. «Ты говоришь с магией на равных, считаешь ее товарищем, подругой, но это не так. Камень тому доказательство. Ты либо повелитель магии, либо ее раб». «Положи его», — выдохнул Келл. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Ты прав», — согласился Холланд. «Но я получил приказ». Талисман опять задымился, и Келл приготовился отразить удар, но магия не приняла никакой формы. Она лишь кружилась вокруг них, словно Холланд решал, что с ней делать. Келл вызвал порыв ветра, надеясь ее развеять, но поток воздуха лишь раздул плащ за спиной Холланда, а темная магия осталась нетронутой. «Странно», — нахмурился Холланд, разговаривая скорее с собой, а не с Келлом. «Как маленький камешек может столько всего делать?» Затем его пальцы крепче сжали талисман, и дым обвился вокруг Келла, проникая ему в ноздри и рот, а затем дальше в глотку, так что он начал задыхаться. «Потом все прошло». Келл закашлял, отдышался и осмотрел себя. Он был цел и невредим. На секунду он подумал, что магия не подействовала. Но потом почувствовал вкус крови. Келл поднес пальцы к губам и застыл, заметив, что вся ладонь была испачкана красным. «Что?» — начал было он, но не смог договорить. Рот наполнился медью и солью, Келл согнулся пополам, и его вырвало кровью, после чего он потерял равновесие и упал на четвереньки. «Одни говорят, что магия живет в мозгу, другие — в сердце», — спокойно сказал Холланд. «Но мы-то с тобой знаем, что она в крови». Келл снова кашлянул, и алые брызги усеяли землю. Кровь закапала из носа и рта, полилась из ладони и запястья. У Келла кружилась голова, а сердце бешено колотилось. Он истекал кровью, не в силах подняться на ноги. Единственный человек, который мог разрушить чары, смотрел на него со смирением, граничившим с безразличием. «Холланд, послушай меня», — взмолился Келл. «Ты можешь!» — он постарался сосредоточиться. «Камень! Он может...» «Побереги дыхание!» Келл сглотнул кровь и с трудом выдавил себя. «При помощи камня ты можешь разрушить свою печать!» Белый Антари поднял темно-серые брови и покачал головой. «Меня связывает вовсе не эта штука», — сказал он, постучав по серебряной фибуле на плече. Холланд встал на колено перед Келлом, стараясь не испачкаться кровью, заливавшей булыжники. «Это всего лишь железо!» Он оттянул ворот и показал метку, выжженную над сердцем. «Вот где клеймо!» Келл увидел удивительно свежую серебристую метку, и хотя не мог видеть спину, Холланда знал, что символ пронзает все его тело насквозь. «Печать души!» Это заклятие выжигалось не только на теле, но и на всей жизни. «Неразрушимое заклятие!» «Оно никогда не исчезает», — сказал Холланд. «Но Атос все равно иногда ставит клеймо снова. Когда ему кажется, что я колеблюсь...» Он посмотрел на камень в руке. «Или когда ему скучно?» Келл снова харкнул кровью и потянулся к монетам, висевшим на шее, но Холланд оборвал все шнурки и зашвырнул монеты в проулок. У Келла оборвалось сердце, когда он услышал, как они зазвенели в темноте. У него кружилась голова, и он никак не мог вспомнить команды крови, не говоря уж о том, чтобы их выговорить. Как только одна поднималась, она тут же разваливалась, разрушаемая той силой, что убивала его изнутри. Как только он пытался произнести слово, рот наполнялся кровью, он кашлял, отплевывался и цеплялся за слоги, но лишь только давился ими. «Ас! Ан!» Заикался он, и магия поднимала кровь к горлу, мешая произнести слово. Холод цокнул языком. «Моя воля против твоей, Келл. Ты никогда не победишь». «Умоляю», — с трудом проговорил Келл, хватая воздух. Темное пятно у него под ногами разрасталось слишком быстро. «Не делай этого!» Холланд посмотрел на него с жалостью. «Ты знаешь, что у меня нет выбора. Сделай его!» В висках Келла стучало, руки тряслись. «Ты боишься смерти?» — спросил Холланд, словно действительно интересуюсь. «Не волнуйся. Убить Антарии впрямь довольно трудно. Но мне приказано». Он вдруг осекся и рухнул прямо в кровавую лужу, а камень выпал у него из руки и откатился в темноту. Келл проморгался и увидел Лайлу, которая обеими руками сжимала железный ломик. «Я не опоздала?» Келл оторопело хмыкнул, но тут же страшно закашлялся, на губах выступила свежая кровь. Заклятие не разрушилось. Цепи стиснули лодыжки так, что он охнул. Холланд больше не атаковал магией, но она по-прежнему действовала. Келл отчаянно пытался что-то сказать Лайле, но ему не хватало воздуха. К счастью, это не понадобилось. Она подхватила с земли черный камень и вытянула перед собой, словно факел. «Стой!» — приказала девушка. Ничего не произошло. «Уходи!» Келл почувствовал, что магия слабеет, крепче уперся ладонями в лужу крови и прокашлял. «Ас! Анасая!» Холланд, лежавший без сознания, уже не смог подавить команду. На этот раз магия послушалась. Чары разрушились. Цепи на ногах развеялись, и легкие Келла наполнились воздухом. Крови в венах почти не осталось, но их затопила энергия. «Стоять можешь?» — спросила Лайла. Она помогла Антари встать на ноги, и все вокруг зашаталось, а сам он на несколько кошмарных секунд погрузился в полную темноту. Келл почувствовал, как на его плечах сжались руки Лайлы. «Соберись», — сказала она. «Холланд», — прошептал Келл. Собственный голос показался ему незнакомым и далеким. Лайла оглянулась на человека, распластанного на земле. Она сжала камень в руке и повалил дым. «Подожди», — выдохнул Келл, но уже начали вырисовываться цепи. Сначала из дыма, затем из того же темного металла, из пут, которого он сам только что вырвался. Казалось, они выросли прямо из земли и обвились вокруг тела Холланда, вокруг его талии, запястья и лодыжек, притянув его к сырой брусчатке, точь-в-точь, как недавно Келла. Надолго они его не удержат, но это все же лучше, чем ничего. Сначала Келл удивился, как это Лайла смогла вызвать конкретные вещи, но потом вспомнил, что девушке не нужно обладать силой, нужно было просто чего-то захотеть, а все остальное делает камень. «Больше никакой магии», — предупредил он, когда Лайла засунула камень в карман. Девушка нахмурилась, отпустила Келла, однако, сделав шаг, Антари чуть не рухнул на дорогу, и Лайла снова подхватила его. «Теперь держись». Она закинула его руку на свои узкие плечи. «Мне просто нужно было найти свой пистолет». «Не отключайся». Сознание Келла то и дело пыталось ускользнуть. Окружающий мир был угрожающе тих, а мысли путались. Келл не чувствовал боли в пробитой гвоздем руке, не чувствовал вообще ничего. И это пугало еще больше, чем гнетущая темнота. Келл и раньше дрался, но никогда не дрался вот так, не на жизнь, а на смерть. Он получил свою долю царапин и ссадин, в основном по вине Рая, но всегда выходил из уличных потасовок целым и невредимым. Он никогда не получал серьезных травм, никогда не боролся за то, чтобы сердце продолжало биться. Но теперь боялся, что если перестать бороться, передвигать ноги и держать глаза открытыми, он действительно умрет. Он не хотел умирать. Рай никогда его за это не простит. «Не отключайся», — повторила Лайла. Келл пытался сосредоточиться на том, как он переставляет ноги. На шуме разразившегося ливня, на голосе Лайлы. Он цеплялся за звуки, стараясь отпугнуть темноту. Он держался, пока Лайла помогла ему перейти через мост, который казался бесконечным, и вела по улицам, что петляли и кренились во все стороны. Держался, пока руки Лайлы и еще чьи-то втаскивали его в дверь, а затем волокли по старой лестнице наверх в какую-то комнату, и там снимали с него промокшую от крови и дождя одежду. Держался, пока не почувствовал под собой койку, и тогда голос Лайлы умолк. И Келл, наконец, с благодарностью погрузился во мрак. Третье. Лайла промокла до нитки. Когда они с Келлом подходили к мосту, небеса, наконец, разверзлись. И не мелким дождичком, который частенько поливает Лондон, а сильным ливнем. За пару минут они промокли насквозь. Конечно, волочить теряющего сознание парня стало от этого ничуть не легче. Руки ныли от того, что приходилось его поддерживать, и два раза они чуть было не упали. Когда же добрались до черного хода таверны в двух шагах, Келл уже почти отключился, а Лайла дрожала от озноба и напряжения, думала лишь о том, что надо было бежать, а не возвращаться. Она дожила до своих лет и оставалась до сих пор на свободе вовсе не для того, чтобы помогать каждому идиоту, попавшему в передрягу. Она должна была всеми способами избегать неприятностей, и кем бы ни был Холланд, он явно приносил неприятности. Но Келл тогда вернулся. Он не должен был этого делать, у него не было никаких причин, но он все равно вернулся. Пока Лайла бежала, эта тяжелая мысль не оставляла ее, и девушка наконец остановилась. Даже после того, как Лайла развернулась и помчалась обратно, одна частичка ее души надеялась, что она опоздает. Надеялась, что оба мага просто куда-то денутся. Но оставшаяся часть хотела успеть вовремя, хотя бы для того, чтобы узнать, зачем? Зачем он вернулся? Лайлен задала Келлу этот вопрос, но тот лишь промычал что-то невнятное, бессильно свесив голову. Что, черт возьми, произошло? Что Холланд с ним сделал? Лайла не видела у Келла явных ран, но он был весь залит кровью, и Лайла пожалела, что не стукнула Холланда еще разок для верности. Келл то ли охнул, то ли негромко простонал что-то, и Лайла заговорила, боясь, что он умрет у нее на руках, и она все равно будет виновата, несмотря на то, что все-таки вернулась. «Не отключайся», — умоляюще сказала она, забросив его руку себе на плечо. Когда его тело было так близко, она могла думать только о запахе. Но ее волновал не запах крови, а другие ароматы, приставшие к Келлу и Холланду. Запахи цветов, земли, металла и пепла. «От тебя пахнет магией». «Так вот он каков, аромат магии». Она заметила запах Келла мимоходом, когда первый раз тащила его по полу спальни. А теперь, когда он обнимал ее одной рукой, аромат был настолько сильным, что от него кружилась голова. В воздухе все еще витал запах раскаленной стали, оставшейся после Холланда. И хотя камень лежал у нее в кармане, Лайла слышала и его аромат, пропитавший весь проулок. Море и дым от горящего дерева, соль и тьма. Она ощутила гордость за свое обоняние, но тут же вспомнила, что не замечала запаха ни цветов, ни дыма, когда добиралась до бесплодного прилива. Или когда сидела за прилавком, а Холланд выследил ее именно по этим запахам келла и камня. Шел сильный облажной дождь, и вскоре Лайла дышала лишь запахом мокрых булыжников. Возможно, у нее был слабоватый нюх, или, возможно, аромат магии скрыла пелена дождя. Лайла не знала, может ли он выветриться или хотя бы ослабнуть. Но она надеялась, что гроза поможет замести следы. Лайла поднималась по лестнице, и сапоги Келла оставляли за собой кровавые полоски. Как вдруг ее остановил голос. «Ради всего святого, что ты делаешь?» Лайла обернулась, увидела Бэрона и чуть не уронила Келла. В последнюю секунду она обхватила его за талию, не дав загреметь вниз по ступенькам. История долгая, а он тяжелый. Бэрон оглянулся в зал, крикнул что-то помощнице и помчался вверх по лестнице, забросив на плечо половик. Вместе они подняли Келла, одолели последние ступеньки и внесли его в комнатку Лайлы. Бэрон молчал, пока они снимали с Келла мокрую куртку и испачканную рубаху, а затем укладывали на кровать. Он не спросил, где девушка нашла этого незнакомца и почему на его теле нет ни одной раны, хотя он залил кровью всю лестницу. Впрочем, на ребрах был воспаленный разрез. Лайла обжарила комнату в поисках чего-нибудь пахучего на тот случай, если дождь не смыл их запах, или если тот остался здесь с прошлой ночи, но так ничего и не нашла. Ни о чем не спрашивая, Бэрон спустился на кухню и принес немного душистых трав. Он молча смотрел, как Лайла подержала миску с травами над свечой, чтобы наполнить комнату местными ароматами, никак не связанными с Келлом, Холландом или магией. Не уходил, пока она рылась в карманах куртки Келла. Оказалось, что тот состоит из нескольких одежд, каким-то образом сшитых в одну. Лайла искала какой-нибудь предмет, который мог бы подлечить Келла, ведь он все-таки маг, и вполне логично, что маги носят с собой магические предметы. Бэрон молчал даже тогда, когда девушка наконец достала из кармана черный камень, бросила его в деревянную шкатулку, сыпала внутрь горсточку нагретых трав и, захлопнув крышку, засунула в нижний ящик комода. Лишь когда Лайла плюхнулась на стул возле кровати и начала чистить пистолет, Бэрон наконец прищурился и заговорил. «Ну и где ты его нашла?» Лайла отвлеклась от оружия. «Ты его знаешь?» «В каком-то смысле», — хмыкнул Бэрон. «Тогда ты знаешь, чем он занимается?» «А ты?» — с вызовом бросил Бэрон. «В каком-то смысле?» — буркнула девушка. «Я же его обчистила». Бэрон провел рукой по волосам, и Лайла впервые заметила, что они редеют. «Господи, Лайла!» — пробормотал он. «Что ты у него стащила?» Девушка покосилась на нижний ящик комода, а затем перевела взгляд на Келла. На фоне темного одеяла он казался мертвенно-бледным и не шевелился. Лишь слабо поднималась и опускалась грудь. Парень, казавшийся ей столь неприступным, теперь был так беззащитен и уязвим. Лайла пробежала взглядом по его животу, израненным ребрам и горлу, по обнаженной руке с пристегнутым к предплечью ножом. В этот раз она его оставила. «Что случилось?» — спросил Барен. Лайла толком не знала, как ответить. «Это была очень странная ночь. Я кое-что украла у него, и он пришел за этой штукой», — спокойно сказала она, не в силах оторвать взгляд от лица Келла. Во сне он выглядел моложе. «Забрал ее. Я подумала, что это и все, но за ним пришел кто-то другой, а нашел вместо него меня». Девушка умолкла, а затем нехотя призналась. «Он спас мне жизнь. Не знаю почему. И ты притащил его сюда. Извини», — сказала Лайла, поворачиваясь к Берену. «Мне больше некуда было идти». Эти слова причинили ей острую боль. «Как только он очнется...» Берен покачал головой. «По мне так лучше, что ты здесь и что тебя не убили». «Тот, кто это сделал, он указал на Келла. Вы его убили?» «Нет», — Берен нахмурился. «Скажи мне, как он выглядит, чтобы я знал, кого не пускать». Лайла, как могла, описала Холланда, его бесцветную внешность. «Разноцветные глаза. Он похож на Келла», — добавила она, «если можно так сказать. Что-то вроде магии», — сухо закончил Берен. Лайла раскрыла глаза от удивления. «Откуда ты? Если ты хозяин таверны, то встречаешь самых разных людей. А если ты хозяин этой таверны, то встречаешь еще и необычных». Лайла вдруг поняла, что дрожит от холода. Берен вышел и вскоре вернулся со стопкой чистой одежды для Келла, полотенцем и дымящейся миской супа для Лайлы. Лайле, которая уже успела переодеться, было неловко, и в то же время она почувствовала благодарность. Доброта Берена была сродни проклятию, ведь девушка знала, что ничем ее не заслужила. Это нечестно. Берен ничем ей не обязан, а она обязана ему многим. Слишком многим. Это бесило. Но она была не только уставшей, но и страшно голодной. Поэтому взяла суп, буркнула «спасибо» и прибавила его стоимость к той сумме, которую уже задолжала, словно этот долг когда-нибудь будет выплачен. Берен оставил их и спустился вниз. На улице по-прежнему стояла ночь и по-прежнему лил дождь. Лайла не помнила, как задремала прямо на стуле. Когда же проснулась, то обнаружила, что на плечи ей кто-то набросил одеяло. Тело затекло, а Келл все еще спал. Девушка потянулась, разминая мышцы, и подалась вперед. «Зачем ты вернулся?» — снова спросила она, словно Келл мог ответить во сне. Но он не ответил. Не заворочился и не повернулся. Он просто лежал, такой бледный и такой неподвижный, что Лайла с беспокойством поднесла к его губам зеркальце. Удостовериться, что он еще не умер. И тогда обратила внимание, что на парне очень мало шрамов. Помимо свежих ран на груди и ладони, едва заметная черточка на плече и почти исчезнувшая метка на локтевом сгибе. У самой Лайлы шрамов было не счесть, а шрамы Келла она могла пересчитать по пальцам. И сосчитала. Таверна внизу затихла. Лайла подожгла еще немного душистых трав, завела серебряные часы и стала ждать, пока проснется Келл. Ее клонило в сон, но как только она думала об отдыхе, тут же представляла, как Холланд проходит сквозь стену, так, как прошел Келл. В руке, за которую Холланд тогда ее держал, эхом отдавалась боль, а на коже виднелся легкий неровный ожог. Пальцы Лайлы потянулись к пистолету на бедре. «Больше она не промахнется».